сыновей Асафа 148. Привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмана, сыновья Акува, сыновья Хатиты, сыновья Шавая 138. Нефинеи, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Ливаны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья Ханана, сыновья Гидела, сыновья Гахара, сыновья Риаии, сыновья Рицина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасеаха, сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима, сыновья Багбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Саферефа, сыновья Фериды, сыновья Иааллы, сыновья Даркона, сыновья Гидела, сыновья Сафатии, сыновья Хатила, сыновья Пахерев, Гацеваима, сыновья Амона. Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из тел Мелааха, тел Харши, Херув Адона и Имера, но они не могли показать о поколении своем и племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Дилаи, сыновья Товии, сыновья Никоды 642. И священников, сыновья Хаваи, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия, Галаадитянина, и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 000 драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих».